Глава первая. Седая старина. Первобытное искусство. Древний Египет. С чего началось искусство? Историки, искусствоведы и археологи до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Никто точно не знает, когда и где человек впервые обратился к творчеству, создал нечто нефункциональное, то, что теперь можно назвать произведением искусства. Однако все ученые и исследователи сходятся на том, что наш далекий предок уже был не чужд творчеству около 30 тысяч лет назад. Что дает им эту уверенность? Конечно, археологические находки. Статуэтки, высеченные на камнях рельефы, петроглифы, росписи на стенах пещер. Кстати, древний человек делал свои первые шаги в искусстве именно в таком порядке. Оказывается, сначала люди научились вырезать трехмерные изображения в камне и дереве, потом выдалбливать силуэты в твердой поверхности и только после этого создавать двухмерные рисунки красителями на плоскости. И кого бы вы думали, изображают древнейшие статуэтки? Конечно, обнаженного человека. А точнее, в большинстве своем женщину. Специалисты дали этим дамам красивое общее имя – палеолитические Венеры. Почему палеолитические? Потому что они появляются и исчезают именно в этот период жизни человека на планете Земля – палеолите, то есть каменном веке. А почему Венеры? Потому что они обнаженные, как всем хорошо известные античные статуи богини любви. Звезда палеолитических Венер. Самая известная и первая найденная из палеолитических – Венера Виллендорфская. Дама, что называется, в теле, с короткими ножками и такими же короткими, сложенными на груди, ручками, с обширным бюстом, широкими бедрами, большим животом, но без лица. Зато со сложной прической. Дама все-таки. Свою фамилию она получила, как это часто бывает с древними артефактами, по месту обнаружения. Ее нашли в начале прошлого века в австрийском местечке Виллендорф. Рост этой малышки всего 11 сантиметров, а сделана она из мягкого камня, известняка. А вот лет ей, ого-го, по последним данным, почти 30 тысяч. Кто ее создал? Зачем? Где? Ничего из этого мы не знаем. Но у ученых, конечно же, есть версии. Я обязательно о них расскажу, однако давайте сначала обсудим других Венер. Древнейшая красотка – Венера из Холифельс. Древнейшей из палеолитических красоток считается вот эта – Венера из Холифельс. Эта дама весьма почтенного, где-то в промежутке между 35 и 40 тысячами лет возраста, была найдена совсем недавно, в начале 21 века, в немецкой пещере Холифельс. Несмотря на внушительные телесные габариты, ее рост всего 6 сантиметров, а сделана она из бивня мамонта. Глиняная леди, Венера Вестыницкая. А вот знакомьтесь, Венера Вестыницкая. Это уже не камень и не бивень мамонта, а глина. Возможно, старейшая керамическая фигурка в мире на сегодняшний день, но того же периода, ей от 25 до 30 тысяч лет. Нашли Венеру в Чехии в начале прошлого века. Фигурка небольшая, чуть больше 10 сантиметров. Почему женщин изображали именно так? На примере нескольких палеолитических Венер мы можем убедиться в том, что главное в этих всегда небольших фигурках – их женская сущность – грудь, бедра, живот – интересуют скульптора в первую очередь. А вот длина ног, форма глаз и прочие мелочи, за которые обычно так переживают современные дамы, его не слишком-то сильно волнуют. Кто же был тем скульптором? Увы, наука знает о нем немного. Это наш далекий предок, Homo sapiens, человек разумный. Он ходит по земле, где уже давно нет динозавров, но еще обитают мамонты и саблезубые тигры. Он довольно сильно похож на нас. Членораздельно говорит, умеет работать руками, охотится, живет семейно, нечасто покидая насиженные места. Вероятно, во главе семьи, рода, тогда встает женщина, зарождается матриархат. Ведь без современных технологий установления отцовства определить принадлежность человека к роду по матери куда проще. На этом основана одна из версий ученых о том, кто же такие эти пышнотелые женщины и почему они обнажены. Да, говорят нам одни исследователи, все просто. Это портрет главы семьи. Если хотите, основательницы династии, буквально прародительницы, которая произвела на свет наших предков. Именно поэтому только те части тела, что связаны с рождением и кормлением, область таза, грудь, живот, изображены мощно, гипертрофировано, открыто. Нет же, парирует другая группа ученых. Это реальные женщины того времени, эстетический идеал эпохи, портреты любимых жен со всеми особенностями строения их тел. Они же явно относятся к представительницам негроидной расы. А ведь давно известно, что именно Африка стала колыбелью человечества. Жаркий климат делал одежду просто ненужной. Да, благодаря исследованиям ДНК, головных и плотяных вшей, мы знаем, что человек впервые оделся в шкуры животных около 170 тысяч лет назад. Гораздо раньше, чем были созданы эти статуэтки. Но и тогда, и потом, скорее всего, одежда а-ля бусики и трусики была чем-то вроде показателя социального статуса, а вовсе не необходимостью закрывать тело для защиты от холода или по причине строгой общественной морали. «Да как же вы этого не понимаете?» – вступают в спор сторонники третьей теории. Подобные статуэтки находят только на территории современной Европы и России. Больше нигде в мире, даже в Африке, их нет. Они лежат обычно как бы спрятанные в углублениях в полу жилища, часто по его краям. Фигурок может быть сразу несколько в одном месте, но они все разные. Каждая со своими индивидуальными особенностями. Это явно магические защитные амулеты, признак зарождения верований и культа богини плодородия, богини-матери, богини-защитницы от природных сил. Поэтому она обнажена и мощна, как сама Земля, как мать всего и всех. Выбирайте ту версию, которая вам больше нравится. А мы переходим к палеолитическим Аполлонам, обнаженным мужским статуэткам каменного века. Есть такие? Почти нет. Да и те, что существуют, частично или очень плохо сохранившиеся. Вот, например, человека-лев из Холленштейна. Мы не видим явных признаков пола, что позволяет нам считать фигурку мужчиной с львиной головой. Однако ряд исследователей все равно относят человека-льва к женским изображениям. Аполлон с львиной головой. У этой найденной в немецкой пещере фигурки из бивня мамонта высотой около 30 сантиметров тоже весьма почтенный возраст. Ученые называют цифры от 30 до 40 тысяч лет. Теперь давайте познакомимся с первобытными рельефами, высеченными на камнях образами людей. Их меньше, чем человеческих фигурок, но все же кое-что есть. Каменные обитатели пещеры Лассель. В пещере Лассель обнаружено мужское изображение той же эпохи. Оно не такое четкое, как женское, но все же Интересно тем, что мужчина, в отличие от женщин, показан в профиль. Он обнажен, но никаких гипертрофированных акцентов на принадлежности к полу здесь нет. Его рука вытянута, а ноги будто бы находятся в движении. Ученые назвали его фигурой охотника. А как обстоит дело с обнаженной натурой в живописи каменного века? Фигура человека в палеолитической живописи. Изображения людей, как это ни странно, редки в росписях той эпохи. Там преобладают фигуры животных. Человечки чаще всего нарисованы схематично, без четкого определения половой принадлежности и степени обнаженности. Но вовсе не потому, что первобытный художник не умел рисовать. Половая принадлежность никак не обозначена, будто это совершенно не важно. Такие схематичные изображения людей в сценах охоты даже дали ученым основание полагать, что женщины каменного века охотились наравне с мужчинами. Конечно, мы не можем узнать точно, так ли это было на самом деле, только исходя из подобных росписей. Зато определенно знаем, что подробная анатомия человека не интересует первобытного художника. Ведь речь идет не о праматере, плодородии земли или защите рода. Какие же из всего сказанного можно сделать выводы? Например, что обнаженная натура в эпоху палеолита – это не попытка показать красоту человеческого тела, не изучение его, не портрет конкретного члена семьи, а, скорее всего, результат установившегося матриархата, осознание родовых связей через фигуру женщины и ее значение для продолжения жизни. Обнаженная натура у древних египтян. Поскольку Африка стала колыбелью человечества вообще, то и одна из древнейших мировых цивилизаций родилась там же, еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Я имею в виду древнеегипетскую. Искусство Древнего Египта было по большей части связано с заупокойным культом, то есть уделяло серьезное внимание подробностям загробной жизни, которая, как считали египтяне, во многом повторяла жизнь земную. Там тоже были свои пиры и охоты, поля и реки, господа и слуги. Поэтому древнеегипетские художники часто и охотно изображали людей в статуях, настенных росписях, барельефах. И, конечно, в древнеегипетском искусстве присутствует много обнаженной и полуобнаженной натуры. Почему? Во-первых, египтяне не боятся неприкрытого тела. Общественная мораль, осуждающая наготу, сформируется еще не скоро. Нагими могут быть и люди, мужчины, женщины, дети, и боги. Более того, древние мастера старались показать каждого человека буквально в его лучшем виде, то есть наиболее выгодном ракурсе. Голова, руки и ноги, по их мнению, выигрышнее смотрятся в профиль, а тело – анфас. К тому же правый профиль красивее левого. Или, как мы теперь говорим, рабочая сторона – правая. Во-вторых, египетский художник – просто отражает окружавшую его действительность. В жарком климате одежда не очень-то и нужна. Значит ли это, что все ходят голыми? Давайте разберемся, что носили египтяне несколько тысяч лет назад. Древнеегипетская мода. Самая простая одежда была, как несложно догадаться, у рабов, крестьян, слуг, в число которых входили, например, танцовщицы и музыканты. Чаще всего она представляла собой просто небольшую набедренную повязку из кожи или грубого холста. Мы знаем об этом благодаря сохранившимся настенным росписям богатых гробниц фараонов и вельмож. По ним же мы узнали, что набедренные повязки, занятых на стройке рабов, необходимы лишь для защиты нижних частей их тел. У многих она даже не тканевая, а кожаная, темная. Да, к Крестьяне, рыбаки, рабы, ремесленники могли работать и вовсе нагими. Творческие и обнаженные натуры. До нас из тьмы веков дошла потрясающая полуобнаженная танцовщица. Это рисунок на глиняном черепке, своеобразный черновик, набросок, эскиз художника, тренировка перед началом работы над большим изображением. Узорчатая черная набедренная повязка гармонично сочетается с роскошными черными же кудрявыми волосами девушки. Художнику прекрасно удалось передать красоту молодого, гибкого и стройного тела. Пусть даже ступни вышли слишком длинными, а вся поза танцовщицы не очень-то устойчивой. Папирус был дорогим, поэтому черновиками служила разбитая глиняная посуда. Еще один такой черепок – быстрая, возможно, с натуры, зарисовка в блокноте древнеегипетского художника. Полноценный маленький женский оркестр. Флейта, лютня и арфа. Со стены одной из гробниц подтверждает, что музыкантши могли быть почти или вовсе обнажены. Флейтистка выступает с обнаженной грудью, а на лютнистке только широкое ожерелье. И нет, не трусы, а нарядный маленький пояс, дабы она могла услаждать не только слух, но и взор господ. Ложки и другая косметика. Ручки дивных косметических ложечек из Древнего Египта, которые теперь можно увидеть в музеях разных стран мира, тоже часто выполнены в виде фигурок обнаженных девушек, видимо, служанок, помогающих даме с косметическими процедурами. Служанка, которая на этой стенной росписи помогает знатным дамам наводить марафет, тоже обнажена. На ней лишь небольшой узорчатый пояс. Зато дамы восседают в цветных одеждах, что является признаком их высокого положения. Богатые тоже голые или нет? Получается, вопрос обнаженности в Древнем Египте – это вопрос статусности? Чем меньше на тебе одежды, тем ниже твое положение на социальной лестнице? И да, и нет. Иногда наличие платья на женской фигуре сразу и не разглядишь. И кажется, будто она обнажена. Возможно, на то и рассчитывал художник. Знатные дамы и жены фараонов носили наряды из тонкого, выбеленного или крашеного льна. Это был костюм на основе драпировок. Иногда с пришитыми буквально на живую нитку рукавами. Мы знаем об этом не только благодаря изображениям и статуям, но и благодаря сухому египетскому климату. Археологам удалось найти даже ткани 4-го тысячелетия до нашей эры. Плиссировка была очень любима в Древнем Египте и мужчинами, и женщинами. На юных фараоне Эхнатоне и его супруге, знаменитой красавице Нефертити, чаще всего шиндит, передник, и калазирис, платье-рубашка, из тончайшего плиссированного льна. Настолько тонкого, что его сравнивали с дыханием ребенка, считали сотканным воздухом. Такой наряд совершенно не скрывает ее фигуру, образец идеальной женской красоты по-древнеегипетски. Довольно широкие плечи, небольшая крепкая грудь, тонкая высокая талия, чуть выпирающий живот, крутые бедра. А Эхнатон? Его фигура далека от идеала мужской красоты того времени. Археологи сообщают нам, что Эхнатон действительно был не красавец. Болезненно худой, с тонкой длинной шеей и тонкими ногами, выступающим животом, широкими бедрами. Но египетский художник несколько тысяч лет назад не боится показать настоящее, живое, почти обнаженное тело фараона. И уж совсем невероятно, что художники Древнего Египта отважились изобразить возрастное тело, да не какого-то раба, а самой царицы Нефертити. Даже имя этой женщины означает «прекрасная пришла». Она была красива в молодости и осталась такой в зрелости. Если посмотреть на статую Нефертити в зрелом возрасте, мы снова сперва думаем, что царица обнажена. Но нет, она все в том же облегающем фигуру платье, которому не изменяют египтянки несколько сотен лет подряд. Выводим знатных дам на чистую воду. Что же получается? Рабыни и служанки раздеты. Знатные дамы и царицы одеты, но толку от их одежды чуть. Мы прекрасно видим их тела так, словно бы они полностью обнажены. Как же тут разобраться, кто есть кто? По цвету волос или головному убору? Головные уборы в виде платков, сложные высокие короны или парики синего цвета положены только фараонам и их женам. Рассматривая статуи, изображающие мужчину с голым торсом и в одном лишь переднике, и женщину, затянутую в узкое платье, подчеркивающее все ее прелести, необходимо обратить внимание на их головы, чтобы понять, кто они. Пышный парик с короной на голове у дамы и особый платок, немес, у ее мужа сразу же сообщают нам их статус. Скорее всего, это будут фараон Аменхотеп III с супругой Тией. Дедушка с бабушкой хорошо известного даже далекому от египтологии человеку фараона Тутанхамона. Бодипозитив до того, как он стал мейнстримом. Итак, древнеегипетская обнаженная фигура, хоть царская, хоть рабская, не очень-то отличается от фигуры одетой, особенно если мы говорим о женщинах. А почему бы и нет? Ведь люди всегда показаны с лучшей своей стороны. Разумеется, не стоит забывать, что художник по большей части изображает идеальное тело, соответствующее тогдашнему представлению о красоте. Но в какой-то момент скульпторы и живописцы страны на берегах Нила поняли, что тело не нужно стыдиться и стесняться, даже если оно не идеально или не слишком молодо. И смело пошли по пути бодипозитива за много тысяч лет до того, как его придумали мы. Их преемники, следующие великие цивилизации, древнегреческая и древнеримская, вернутся к идее идеального тела в искусстве и создадут строгие правила изображения обнаженного человека, которые не отпускают художников до сих пор.